Тамир бросил еще один взгляд на свои карты. Пас. Трефа. Рахель Азулай с вызовом взглянула на мужа. Илон тяжело вздохнул, нахмурился, кашлянул и вновь развернул свои карты. На его широком лице с пухлыми губами ясно читалось сомнение. «Хорошо, что он играет не в покер», — улыбнулся Тамир. «Все его карты можно было видеть на его лице. Он явно собирался играть на пике». Миша Орлов перевел смеющийся взгляд с Рахель на Илона. «Вот такие сюрпризы нам готовят Джон и Илон». «Да», — протянул Илон, явно колеблясь и не зная, какое решение принять. «Особенно еврейские жены. Они обожают ставить мужей в сложное положение». «Илон», — не выдержала Рахель, — «ты сегодня просто помешался на национальных особенностях окружающих. Что с тобой?» «Со мной?» — Илон продолжал рассматривать карты. «Ничего, все в порядке со мной». «А помешательство — это тоже наша национальная черта». Он свернул карты и тут же снова их развернул. «Прими уже, наконец, какое-то решение», — рассердилась Рахель. «Такими темпами мы не закончим игру до завтра». Илон наморщил лоб и одним движением свернул свои карты. «Бубна», — с вызовом произнес он. «Бубна здесь», — немедленно ответила Рахель. «Черва». Рахель улыбнулась и отправила мужу воздушный поцелуй. «Пас». Миша Орлов взял две лежащие перед ним карты и поднял глаза на Илона. Тот коротко кивнул. «Открывай». «Молись, Илон», — улыбнулся Миша. «Молись на меня». Он перевернул две карты. Это был червовый валет и пиковая девятка. Увидев девятку, Азулай облегченно вздохнул. «Спасибо, босс». Он присоединил полученные карты к своим десяти, мгновение помедлил, выбрал две другие и положил их на стол перед собой. «Семь пик», — торжественно провозгласил он. «Так я и думал, что он будет играть на пиках», — подумал Тамир. «Вист», — немедленно отозвался он. «Пас», — пожала плечами Рахель. «Насколько я понимаю, ситуацию разыгрывать не будем», — Миша Орлов с улыбкой смотрел на своего заместителя. «Не будем». Илон Азулай разложил перед собой 10 карт. «Шесть козырей и марияж», — сказал он и добавил. «Ход мой. Семь взяток». Тамир бросил короткий взгляд на лежащие на столе карты и взялся за карандаш. «Согласен». Игроки сбросили свои карты. Илон Азулай собрал их в колоду и принялся тасовать. Миша Орлов хлопнул себя по карманам, словно что-то искал. «Я сдал тебе семерик», — сухо сказал он Илону. «Жду ответного подарка». Илон кивнул, продолжая тасовать колоду. Миша привстал и похлопал по карманам широких белых штанов. «Что ты потерял?» — поинтересовалась Рахель. «Трубку». Миша махнул рукой и сел. «Не потерял, а забыл в каюте». На его лице отразилась настолько явная досада, что Тамир Вальд не выдержал. «Может быть, мне сходить за ней, босс?» Миша ответил не сразу. «Я не помню, где она лежит. Или на столе, или где-то в секретере». Он взглянул на Илона и Рахель. «Вы простите, друзья мои, если я покину вас на пару минут. Иначе никакого удовольствия от преферанса я не получу». Илон положил перед собой перетасованную колоду. «Сходи, конечно, мы подождем». Миша выбрался из-за стола и пошел к двери. На полпути он остановился и обернулся. «А может быть, я ее забыл в столовой?» Он взглянул на Тамира. Тот все понял с полуслова и вскочил с места. «Я схожу в столовую». Миша благодарно кивнул и вышел из библиотеки. Тамир отодвинул свой стул. Илон поежился, хлопнул себя по плечам, руками крест-накрест, и тоже поднялся. «Тогда я схожу за свитером», — объявил он. «А то этот кондиционер когда-нибудь меня убьет. Может, проще попросить повысить температуру?» — усмехнулся Тамир, уже направившийся к двери. «Ну уж нет», — Илон грозно сдвинул брови. «Тогда меня убьет моя жена. Ей ведь всегда жарко». Рахиль улыбнулась мужу. Тамир перехватил ее взгляд, и ему показалось, что в нем мелькнула тревога. Илон кивнул жене, словно успокаивая ее, и догнал Тамира. На несколько мгновений в просторной библиотеке, уставленной стеллажами с книгами и низкими столиками, установилась полная тишина. Оставшаяся в одиночестве Рахель машинально крутила в пальцах карандаш. Тишину нарушил кок Живко Тодоров, стоящий за барной стойкой в дальнем конце комнаты. Он звякнул бутылками и взял в руки сверкающий металлический шейкер. «Сделать вам какой-нибудь коктейль, Рахель?» — спросил он, ловко подбрасывая и ловя шейкер. Рахель вежливо улыбнулась Коку. «Спасибо, Живко, но я ничего не хочу». «Тогда, с вашего позволения, я отлучусь на четверть часа», — сказал Живко и протер руки бумажным полотенцем. «Помогу жене на камбузе. Если что-нибудь будет нужно, снимите трубку и наберите 3 3». Он кивнул на телефонный аппарат, стоящий на стойке. «Не беспокойтесь, Живко», — Рахиль кивнула стюарду. «Если нам что-нибудь понадобится, мы с вами свяжемся». Живко Тодоров пошел к выходу. У самой двери он обернулся. Рахель смотрела на него долгим немигающим взглядом. Глава 5. Илон Азулай вернулся в библиотеку в клетчатом свитере. Он сел за стол, взял со стола свои карты и быстро разложил их по мастям. «Где наши партнеры?» — он поднял глаза на жену. «Никто не появлялся», — Рахель пожала плечами. «Как дела?» «Дела?» — удивился Илон. «Ты не знаешь, как мои дела?» «Я имею в виду твою размолвку с Мишей», — нахмурилась Рахель, — «и ваш нелепый спор в бильярдной». «Все нормально», — кивнул Илон. «С Мишей проблем не будет, я все улажу. И, как всегда, в лучшем виде». Рахель хотела что-то сказать, но в библиотеку вошел Живко Тодоров с бутылкой виски в руке. Он встал за барную стойку. «Налить вам что-нибудь, Илон?» Азулай покачал головой. «Спасибо, Живко, но преферанс требует чистого сознания и свежей головы». Он кивнул на бутылку в руках Кока. «Что это за виски? Не тот ли далмор, который Миша вчера купил в баре на Крите?» «Тот самый», — улыбнулся Кок. «Господин Орлов сказал, что ему так понравился этот виски, что он купил весь наличный запас». «Мы были свидетелями сделки», — Илон взглянул на Рахель. «Миша был в легком подпитии, и сначала бармен не воспринял всерьез его предложение купить весь наличный запас далмора. Но когда Миша достал из кармана пачку купюр, проблема была решена». «Интересно, во сколько ему обошлись эти бутылки?» — спросила Рахель. Илон пожал плечами и уставился на Кока. Живко ответил не сразу. Он вздохнул, кашлянул, словно желал подчеркнуть значимость ответа. «По словам господина Орлова, каждая бутылка обошлась ему в $5000». Живко уважительно покосился на бутылку и добавил в оправдание действий Миши. «Но возраст этого виски около 50 лет». «50 лет? $5000?» Илон откинулся на спинку кресла. «Получается $100 за каждый год. Это немного. Как только мы закончим партию, прошу вас, Живко, налить мне 2 порции этой старушки». «Конечно, сэр». Кок улыбнулся и коротко кивнул. «Но где же все-таки наши партнеры?» Илон обернулся к Рахель. Та только собралась ответить, но не успела произнести ни слова. Дверь открылась, и в кают-компанию вошел Тамир Вальд. Не произнеся ни слова, он сел за стол. «А где Миша?» «До сих пор не вернулся», — ответил Илон. «Знаешь, сколько стоили бутылки с виски, которые Миша купил в ночном клубе в Иерапетре?» «Сколько?» Тамир оторвался от карт. «По $5000 за бутылку». Тамир равнодушно пожал плечами, сложил карты и положил их на стол. «Шеф может себе это позволить».